Глава 13. Признательность госпожи соответствовала моему подвигу. В уединении ее личной повозки, мягко катившейся по песку, нареченная Хаши объяснила мне, что была далеко не скромной девственницей, а опытной женщиной, которая знала, что хотела и умела этого добиваться. А поскольку я человек очень покладистый, мы быстро нашли общий язык. Поездка с Дел не была для меня легкой. Я хотел ее с того момента, как северянка зашла в контину, но понимал, что за первую же неожиданную и нежелательную для нее вольность она всадит в меня нож. Ночь, когда Дел положила между нами обнаженный меч, ясно показала мне, что она думала об этом вопросе, и я никогда не настаивал, если требовалось проявить лишь немного терпения. Потом, конечно, когда нас захватили ханжи, все мысли о том, как бы заняться любовью с Дел, вылетели у меня из головы. Особенно после того, как она врезала мне коленом. Неожиданное предложение Дел об оплате моих услуг, когда мы доедем до Джулы, затуманило мне мозг и взволновало тело, однако снова приходилось ждать, но всему же должен быть предел. Дел не хотела, зато и Ламейн горела желанием. Молодая, нежная, соблазнительная, ненасытная Эламейн. Только дурак или святой отвернется от прекрасной женщины, которая от избытка признательности жаждет любви. Как я уже говорил, на такой подвиг я не был способен. Заниматься этим приходилось, конечно, тихо. Невеста Хаши должна прибыть к жениху невинной. Как Эламейн собиралась объяснять мужу, почему она не девственница, меня не интересовало, я и не собирался ломать голову над этой проблемой. Мне было не до того. Многим женщинам нравится, когда песчаный тигр рычит. Наверное, это из-за моего имени. Иногда в подходящем месте с симпатичной женщиной, когда не было сил сдержаться, я мог и порычать. И Эламейн использовала все мои таланты, чтобы заставить меня рычать, как большая домашняя кошка. В конце концов, мне пришлось объяснить ей, что мы должны были вести себя благоразумно и соблюдать тишину. Эламейн просто улыбнулась и укусила меня в плечо. Я тоже умел кусаться. Где была Дел или чем она занималась, все это время я не представлял. Если у нее в голове было что-то кроме песка, ей следовало бы завести дружбу с Саба, который мог использовать все свое красноречие, когда дело дойдет до разговора с хозяином о вручении нам щедрой награды. Но я знал Дел недолго, и хотя считал ее довольно умным человеком, она оставалась женщиной, а их поведение было непредсказуемым. Женский род предрасположен к поступкам, которые нельзя назвать разумными. «Кто она?» – спросила Эламейн, когда мы, утомившись, лежали на подушках и шелках. Я хотел поинтересоваться, кого она имела в виду, но не стал. Эламейн была не дурой. «Это женщина, которую я сопровождаю в Джулу». «Зачем?» «Она наняла меня». «Наняла?» – Эламейн впилась в меня взглядом. «Разве может женщина нанять песчаного тигра? Если только не за золото!» Она показала мне кончик языка. «А это она умеет!» И Эламейн сделала рукой что-то очень изобретательное. Когда я опомнился, пришлось сознаться, что такого Дел не умеет. Я не сказал Эламейн, что не знал, умела ли Дел что-то вообще. «А вот так она может?» «Эламейн», – простонал я, – «если ты хочешь, чтобы это приятное маленькое свидание осталось в тайне, тебе придется остановиться». Эламейн хрипло рассмеялась. «Они все евнухи», – прошептала она. «Кого волнует, что они знают? Они могут только мечтать провести со мной время так, как это удается тебе». «Возможно. Тем не менее, я еще сохранил остатки порядочности и сообщил ей об этом». Эламейн не обратила никакого внимания на мое бормотание. «Я люблю тебя, тигр. Ты лучший». Я не сомневался, что подобное она говорила каждому мужчине, но мне было приятно. Такое всегда приятно. «Поехали со мной, тигр». «Я еду с тобой. До Саскаата». «Я хочу, чтобы ты остался со мной». Я изумленно уставился на нее. «В Саскаате? Ты же собираешься замуж, Эламейн». «Замужество – это еще не конец жизни», – раздраженно ответила она. «Конечно, все будет уже не так просто, но я не собираюсь останавливаться только из-за свадьбы». Она снова улыбнулась, и в золотых глазах появилось приглашение. «Больше не хочешь, тигр?» «Спроси лучше себя». Она захихикала и перекатилась на меня. «Я хочу еще, тигр! Я хочу всего тебя! Хочу, чтобы ты был моим!» Такие разговоры любого мужчину заставят заволноваться, а уж меня тем более. Я поцеловал ее, как она и хотела, и сделал все, что она хотела, но в желудке похолодело от нехороших предчувствий. «Уилла Мэйн есть песчаный тигр», — радостно прошептала она, облизывая мне ухо. В тот момент возразить я не мог. Когда солнце, перекрасившее Пенджу в красный и аметистовый цвета, спустилось к горизонту, я объехал лагерь по периметру на своем рыжем мерине. 8 повозок мы поставили в круг, в одной повозке ехала Элла Мэйн, в остальных ее приданные и служанки. Все сопровождающие другого пола были евнухами, и я оказался единственным мужчиной на сотни миль в округе. Если бы не способности Элла Мэйн, я бы отвлекся на служанок, но после тяжелого дня у меня не осталось ни времени, ни сил на кого-то еще. У одной повозки я остановился и, уставившись на пурпурную простыню, погрузился в размышления о неожиданном и несомненном мастерстве Элла Мэйн. Я не услышал, как подъехала Дел. Она заново переплела и перевязала косу, успела смыть пыль и песок с лица, но я был слишком занят мыслями об Элла Мэйн, чтобы заметить, как необыкновенно мягко и нежно светились глаза Дел. «Саба уверен, что теперь, когда караван охраняет песчаный тигр, мы доберемся до Заската без проблем», — сказала она. «Скорее всего, так оно и будет», — Дел хихикнула. «Она доставляет тебе удовольствие, тигр? Или, вернее, нужно спросить, доставляешь ли ты ей удовольствие?» Я резко повернулся к Дел. «Занимайся своими делами». Она приподняла брови, изображая удивление. «Неужели я оскорбила тебя? Может мне упасть к твоим ногам и целовать их?» «Хватит, Дел». «Весь караван знает», — тихо заговорила она. «Надеюсь, ты догадываешься, что господин Хаши из Саската довольно вспыльчивый человек. По словам Саба, он убивает всех, кто переходит ему дорогу». Дел, как и я, рассеянно смотрела на темнеющую пустыню. «Что он скажет, когда узнает, что ты развлекался с его невестой?» «Меня в этом не надо винить», — отрезал я. «Я не мог лишить ее того, чего у нее уже не было». Дел открыто расхохоталась. «Это госпожа, не госпожа. Но мне не жаль Хаши. Полагаю, он получит то, за что заплатил». «Что ты имеешь в виду?» «Саба сказал мне, что отец Элла Мэйн был более чем счастлив выдать дочь замуж. Она была не сдержана в своих желаниях. Он пришел в такой восторг от предложения Хаши, что снизил цену за невесту. Хаши получил скидку, она пожала плечами, за использованный товар». «Ты просто ревнуешь». С запозданием все стало на свои места. Дел усмехнулась. «Не ревную. Зачем мне это?» Мы смотрели друг на друга. Дел искренне развлекаясь, я искренне злясь. «Зачем было Саба тебе рассказывать все это?» – поинтересовался я. «Его хозяин Хаши. Откуда ему знать такие вещи об Элла Мэйн?» Дел пожал плечами. «Он говорит, об этом все знают. У госпожи Элла Мэйн жуткая репутация». Я нахмурился. «Но если Хаши не знает, я не закончил». «Похоже, он знает», – отметила Дел. «Но никто не знает, что дальше будет делать принц пустыни. Немного рассказывали о том, какие они стяжатели, и как они ревнивы и жаждут власти, и как жестоко обращаются с женами. Хотя это кажется нормально для юга». Она посмотрела мне в глаза. «А как ты обращаешься с женщинами, тигр?» «Продолжай в таком же духе и никогда не узнаешь». Дел рассмеялась. А я поехал дальше по периметру, а она все смеялась мне вслед. А мне было совсем не весело. Вскоре Элла Мэйн перестала изображать целомудренность и открыто заявляла о своей страсти, не оставляя меня ни на минуту, даже когда я ехал во главе каравана, высматривая Барджуни. В таких случаях она разрешала одному из раненых евнухов отдохнуть в ее повозке, а сама садилась на его лошадь. Под струящимися драпировками она носила широкие шелковые штаны для верховой езды, в которых ездят танзиры, и гордо грацевала перед всем караваном. Выходя из повозки, она по-прежнему надевала прозрачную вуаль, хотя все уже знали, что это было просто лицемерием. По правде говоря, она и не имела права носить эту вуаль, символ добродетели, но ни у кого не хватило бы мужества сказать ей то, что она без сомнения знала сама. К моему удивлению, Эламейн попыталась ближе сойтись с Дел и даже несколько раз приглашала ее в свою повозку. Я даже представить себе не мог, что они могли обсуждать. Меня никогда не интересовали женские разговоры. Хотя я немного беспокоился, не хотела ли Эламейн обсудить с Дел то единственное общее, что у них было, то есть меня. Но ни Дел, ни Эламейн никогда не вспоминали о своих беседах. Я долго переживал, что же могла сказать Дел, если речь шла обо мне. Ее рассказ мог нанести непоправимый вред моей репутации, узнай Эламейн, что Дел не спала со мной. Но Дел есть Дел, и вряд ли бы она соврала. А зная Эламейн, я не сомневался, что она не поверила северянке, даже если та отрицала нашу близость. Все это делало ситуацию еще более запутанной, и я решил, что проявлю доблесть, если просто не буду обращать на все это внимание. Хотя иногда мне очень хотелось узнать, что же обо всем этом думала Дел. Между нами складывались странные отношения. С одной стороны, она понимала, что я хотел ее. Не могла она забыть и то, что обещала переспать со мной, когда мы закончим поиски в Джуле. Так зачем было скромничать и играть со мной в эти игры? С другой стороны, всякое желание пропадало, когда я вспоминал, что она собиралась просто выполнить договор. Я довезу ее до Джулы, она заплатит. Раньше, когда мы с Дел ехали вдвоем, я был счастлив одним ожиданием. Теперь, когда рядом была Эламейн, ложившаяся в постель по первому зову, я обнаружил, что не так-то уж и нуждался в Дел. Конечно, я по-прежнему хотел это тело со светлой шелковистой кожей, но уже не изнывал от желания. Я спокойно ждал платы. Мне и в голову не приходило, что причиной этого была Эламейн. Она так выматывала меня, что даже на мечты о Дел сил уже не оставалось. Эламейн казалась ненасытной. Мы перестали притворяться, что отношения между нами были только деловыми, и я оставался у нее в повозке на ночь, а иногда мы уединялись и днем. Ее служанки, хорошо обученные, прислуживали нам молча. Евнухи тоже молчали. Только Саба выглядел встревоженным, но не пытался заговорить ни со мной, ни с Эламейн. Дел больше не шутила. Мне хотелось надеяться, что это из-за ревности она была мрачной, но, может быть, я выдавал желаемое за действительное. Ревности не было места в характере Дел. Ни одна ревнивая женщина из тех, которых я знал, не вела бы себя так спокойно. Я не был бы даже уверен, что она посматривала на меня, когда я поворачивался к ней спиной. Неужели Дел была настолько равнодушной ко мне, что ее не волновала моя связь с другой женщиной? Или она решила, что я не стоил ее беспокойства? Меня это раздражало. Конечно, она могла предположить, что не выдерживала конкуренции, но это было глупостью, потому что Дел была самой лучшей, чистая или грязная. Незадолго до конца нашего путешествия Саба решил поговорить со мной. Мы ехали во главе каравана, и на горизонте уже показались изломанные контуры Саскаата, города Хаши. «Господин!» – начал он. Я отмахнулся от звания. «Зови меня Тигр». «Господин Тигр!» «Позволь мне поговорить с тобой. Ситуация сложилась деликатная». «Естественно, я этого ожидал. Давай, Саба, говори, что думаешь». Он перебирал плетенные красные поводья. На коротких пальцах белели перстни. «Господин Тигр, я должен предупредить тебя, что мой хозяин не совсем мягкий человек. Не скажу, что он жесток, но он ревнивый. Он уже не молод и с каждым годом все больше боится потерять свою мужественность. Силы у него уже не те, и он пытается скрыть это, держа самый большой гарем в Пендже, чтобы все думали, что он еще молод, силен и полон желания». Глаза тревожно смотрели на меня из темных впадин. «Я заговорил об этом, господин Песчаный Тигр, потому что вынужден. Дело касается госпожи Эламейн». «И следовательно меня». «И следовательно тебя». Он смущенно пожал толстыми плечами, и золотая отделка его белого бурнуса заблестела на солнце. «Я не должен вмешиваться в дела тех, кто стоит выше меня, но у меня нет выхода. Я хочу предупредить тебя, что мой господин Хаши будет в бешенстве, когда узнает, что его невеста уже не девственница». «Она и до меня не была девственницей, Саба». Я знаю. Он смущенно крутил кольца на пальцах. Я уверен, что господин Хаши знает об этом, но он никогда не примет этого. Никогда. Ему просто не нужно обращать внимание на то, что у его невесты чуть больше опыта, чем он ожидал, улыбнулся я. Поверь, жаловаться ему будет не на что. Если кто-то и возродит его силу, то это Эламейн. Ну, если она не сможет... Саба был перепуган не на шутку. Если она не сможет, и у него ничего не получится, он разозлится, он взбесится. И во всем обвинит госпожу, а не себя. И будет искать способ наказать ее. Но она госпожа высокого происхождения, и у нее богатый отец. Господин Хаши не может убить ее, и он будет искать человека, на которого обрушит весь свой гнев и разочарование. И скорее всего он прикажет найти мужчину, который ответит за погубленное целомудрие его невесты. Саба пытался извиниться. Все в Саскаате, я думаю, знают о репутации госпожи, но никто об этом не скажет господину, потому что он танзир. И он накажет тебя. Может быть, даже убьет, но никто даже не попытается остановить его. Я улыбнулся и повел левым плечом, чтобы качнулась рукоять меча. У нас с разящим договор. Он заботится обо мне, я забочусь о нем. Тебе не позволят оставить оружие в присутствии танзира. Ну, значит, я не пойду к танзиру. Я посмотрел в глаза Саба. Доверенный слуга танзира может сказать ему, что я помог вам, и предложит передать мне награду через него. Саба опешил. Ты доверяешь взять мне твою награду? Конечно. Ты достойный человек, Саба. Коричневое лицо Саба светлело, пока он не стал похож на больного желтухой ребенка. Я испугался, что его хватил апоплексический удар. Никто... Начал он, замолчал и снова продолжил. Никто еще не говорил мне такое. Саба туда... Саба сюда! Потряси свои жирные складки, Евнух! Я не человек для них, даже для господина Хаши. Он не такой плохой, как другие. Саба замолчал, сжав зубы. Люди бывают жестокими, тихо сказал я. Я знаю. Я не Евнух, Саба, но я тебя понимаю. Я испытал жизнь в Аидах. Он посмотрел на меня. Не знаю, что это было. Ты выбрался оттуда. Ты всегда должен выбираться. Песчаный тигр должен быть свободным и целым. Но песчаный тигр помнит времена, когда у него не было свободы. Я улыбнулся и похлопал Саба по толстому плечу. Некоторым из нас нужно пройти через Аиды, потому что оттуда мы выходим чище. Он вздохнул. Черные брови сошлись у переносицы. Может быть. Не буду спорить. За свою жизнь я накопил немало денег. Господин Хаши щедр ко мне. Он махнул пальцами, унизанными кольцами. Я ем, пью, покупаю девочек, чтобы удовлетворить то, что во мне еще осталось. Они добры. Они понимают, что все случилось не по моей воле. Со мной это сделали, когда я еще был ребенком. Но разве свобода она такая? Он пристально посмотрел на меня. Свобода взять женщину, такую как Эламейн или желтоволосую северянку. Желтоволосая северянка меня наняла, оборвал я его, и не больше. От меня не укрылось неверие в его взгляде, я не мог его винить. Я снова разозлился на самого себя, потому что всю дорогу даже не попытался приблизиться к Дел. А ведь раньше меч на песке не мог остановить песчаного тигра. Но и такого меча, как у Дел, из убивающего холодного льда, с чужими рунами, которые сулили болезненную смерть, я раньше не видел. Он был непростым куском металла. В нем была сама Дел, ее чистота и гордость. Может, другого человека это и не остановило бы, но я не мог оскорбить Дел. Я вздохнул и сморщился. Саба улыбнулся. «Иногда мужчине не нужно быть евнухом», — неопределенно бросил он, но я его понял. Я огляделся, разыскивая северянку, и нашел ее в хвосте каравана. Под яркими солнечными лучами светлые волосы казались сияющим ореолом над головой. Она слабо улыбнулась, но эта улыбка была адресована ее мыслям, а не окружающим ее людям. И уж, конечно, не мне.